Что мы узнали из второй части? Ну что, давай быстренько пробежимся по тому, что ты узнал. Значит так, затараторил хомяк. У нас есть желудок и кишечник, там переваривается еда. Оттуда питательные вещества всасываются в кровь и питают клетки наравне с кислородом. Есть печень, она перерабатывает отходы, которые образуются в ходе питания клеток питательными веществами, а также производит желчь для переваривания. Есть поджелудочная железа, которая выделяет ферменты для переваривания, а также создает гормоны. Есть почки, которые выделяют токсины, которые переработала печень. Хорошо. А еще мы говорили о правильном питании. Да, есть нужно тогда, когда хочешь. Питаться следует разнообразно и важно не допускать ожирения. Далее, надо избегать продуктов, которые могут содержать трансжиры. Не впадать в крайности, это я о 8 стаканах воды или отказе от молока просто так. И чем более разнообразнее моя еда, тем лучше. Не нужно дополнительно принимать витамины. Принимать БАДы – это то же самое, что есть семечки. Но зачем нужны БАДы, если можно просто пойти в магазин и купить обычных семечек? Чем лучше я научусь чувствовать голод и насыщение, и вовремя утолять его, не переедая, тем лучше. Это поможет мне не набрать лишний вес. Чем меньше я буду есть продуктов с трансжирами, тем лучше. Не будет атеросклероза. Еще нужно пить, когда хочется, не пить, когда не хочется, и совсем не пить алкоголь. Верно? Да, все примерно так. Принцип ты усвоил верно. Кажется, все логично и понятно. Даже как-то слишком просто. Все на самом деле достаточно просто. Но людям, видимо, от этого становится скучно, поэтому они вечно все усложняют.